Больше всего на свете мне хотелось потереться щекой о шею Себастьяна, вдохнуть полной грудью терпкий запах древесных благовоний, исходящих от его одежды. «Как ты это делаешь?» – выдохнула я, сжав кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу. Эта боль немного отрезвила меня, заставив развеяться туман перед глазами, и я смогла наконец-то посмотреть в глаза Себастьяну. «Это какая-то магия?» «Не уходи от ответа», – отозвался он, и в центре его зрачков заплясали крохотные искорки смеха. «Трикс, я ведь не отстану. Что тебе пообещал Янур?» «Спроси у него», – посоветовала я, с отчаянием наблюдая, как наваждение возвращается, вновь заставляя мои мысли кружиться в каком-то безумном хороводе. Почему-то представилось, как будет здорово закрыть глаза и прильнуть к Себастьяну, отдавая всю себя в его власть. И беда усугублялась тем, что я помнила, насколько ласковым и нежным он может быть. «Обязательно спрошу», – заверил меня Себастьян. Легонько прикоснулся к моему подбородку, не давая опустить голову. «Но мне интересна твоя версия событий. Ну?» Взгляд Себастьяна пьянил лучше всякого вина. Казалось, будто весь окружающий мир исчез, и мы остались одни на целом свете. Сделаешь шаг влево или вправо, угодишь в бездну. И только он может уберечь от падения. Наверное, я бы все же не удержалась и поцеловала его, но неожиданно дверь в гостиную распахнулась, и женский голос вежливо осведомился. «Приготовить вам еще кофе? О, простите!» Себастьян от неожиданности дернулся и, видимо, на мгновение ослабил контроль над ситуацией. И этого мне вполне хватило, чтобы прийти в себя. В голове моментально прояснилось, и меня кинуло в жар от осознания, насколько близко я была от рокового шага. «Сволочь!» – прошипела я и с величайшим удовольствием пнула горе-соблазнителя по ноге, заставив его с болезненным стоном отшатнуться. «К помощи магии решил прибегнуть?» «Но я же тебя и пальцем не тронул!» Фальшиво возмутился Себастьян, однако благоразумно отпрянул на пару шагов, когда я подалась было к нему, воинственно сжав кулаки. «Негодяй!» – продолжала бушевать я, пытаясь выплеснуть душившее меня бешенство. «Грош цена твоим обещаниям! А я была поверила, что между нами действительно возможно какое-то подобие нормальных отношений!» «Ну, с моей точки зрения, между мужчиной и женщиной самыми нормальными являются именно постельные отношения», – съязвил мерзкий блондин, самым наглым образом лыбясь во весь рот. Я аж задохнулась от возмущения, на пару секунд онемев. И этим поспешила воспользоваться Артемия, которая весь скандал оставалась в гостиной, руководствуясь тем, что ей не приказывали удаляться. «Милочка», – ледяным тоном процедила она, – «держите себя в руках! Сами, небось, понимали, на что шли, когда заявились ранним утром без сопровождения к молодому неженатому мужчине. А теперь строите из себя оскорбленную невинность. И как только не стыдно!» «Так это еще мне должно быть стыдно!» Препротивно взвизгнула я, сорвавшись таки в конце на фальцет. Забулькала от ярости, готовая голыми руками разорвать слишком наглую служанку, посмевшую еще мне что-то высказывать. И внезапно я вспомнила про коллекцию альгетского фарфора, расположенную позади меня. Сдается, я знаю, как приструнить Артемию. Будет знать, как лезть не в свои дела. «Милочка, не устраивайте сцен!» Тем временем продолжала вещать служанка, не подозревая, какая опасность нависла над ее драгоценным фарфором. «Если мой хозяин вам отказал, и вы обманулись в своих ожиданиях...» На этом месте Себастьян не выдержал и расхохотался во все горло. Должно быть, слишком красноречивую физиономию я состроила при столь диком предположении, и я окончательно забыла про хорошие манеры. В конце концов, я уже не принадлежу к дворянству, причем заботами того же Себастьяна. так что имею полное право закатить шумный скандал с битьем посуды, не опасаясь, что пострадает моя репутация». Я зловеще усмехнулась и круто развернулась на каблуках, повернувшись к полке. За спиной мгновенно воцарилась мертвая тишина. Видимо, на моем лице слишком отчетливо было написано желание бить и крушить. «Стой, Трикс!» — рявкнул за моей спиной Себастьян. «Не смей!» «Поздно!» Я зачем-то набрала полную грудь воздуха и с силой провела рукой по полке, скидывая статуэтки на пол. «Ой!» — жалобно всхлипнула Артемия. «Мой фарфор!» Я с торжествующей улыбкой обернулась, с вызовом подбоченилась напротив этой парочки. «Что, съели?» Себастьян медленно перевел взгляд от кучки осколков у моих ног на меня. В его светлых глазах мелькнуло какое-то странное чувство, среднее между восторгом и ужасом. «Беги, Трикс!» Скорее прочитала я по его губам, чем услышала. «Для твоего же блага! Беги!» «Мой фарфор!» — повторила Артемия и с такой обжигающей ненавистью уставилась на меня, что мне стало жутко. «Ты разбила мою коллекцию!» «Я ее задержу!» — негромко проговорил Себастьян и сделал шаг, вставая между мной и своей служанкой. «Трикс, быстро!» Я недоверчиво усмехнулась, с какой стати я должна куда-то там бежать. Что мне может сделать эта самая Артемия? А в следующее мгновенье служанка издала душераздирающий вопль, от которого кровь застыла у меня в жилах. Черты ее лица неуловимо исказились и хищно заострились, словно через маску обычной женщины за 40. Проступил истинный облик жестокого чудовища, уставшего от затянувшегося маскарада. Клянусь, на какую-то долю секунды мне даже показалось, что ногти на руках Артемии неестественно вытянулись, превратившись в острые кинжалы когтей. «Брысь!» – свирепо крикнул мне Себастьян. «Прочь! Немедленно!» И я бросилась бежать. И думать, забыв про свое пальто, так и оставшееся лежать на диване. Из-за моей спины доносились какие-то невообразимые звуки. Словно кого-то рвали на части живьем. Что-то рычало, хрипело, похрюкивало и жадно чавкало. Чудилось, будто длинный темный коридор никогда не кончится, и вот-вот что-то страшное укусит меня за пятки. Хвала всем богам! Входная дверь оказалась не запертой. Я выскочила во влажную прохладу пасмурного утра и лишь тогда позволила себе перевести дыхание. Впрочем, тотчас же из недр дома раздался такой ужасающий крик, полный незабываемого страдания, что я мигом слетела с крыльца, едва не сломав каблуки от поспешности. Не сомневаюсь, что я бежала бы без оглядки до самого своего дома, но в следующее мгновение мне преградила дорогу высокая плечистая фигура. Я всхлипнула была от ужаса, испугавшись, что меня настигла та тварь, в которую обратилась служанка Себастьяна, но тут же расслабилась, узнав Янора. «Беатрикс?» – изумленно бросил он. «Что-то случилось?» «Карета!» – прохрипела я, задыхаясь после бега. «Вы говорили, что будете ждать меня с каретой. Она еще здесь?» «Да, у ворот!» – с еще большим удивлением отозвался Янор. «А что, собственно?» Договорить он не успел, поскольку в доме позади меня с громким звоном разбилось одно из окон. Я тоненько взвизгнула, убежденная, что это Артемия спешит по мою душу, схватила бывшего палача за руку и затараторила, глотая от спешки окончания слов. «Прошу, увезите меня отсюда! Быстрее, быстрее, пока она меня не догнала!» Янор не стал ничего спрашивать. Видимо, ему вполне хватило моих круглых от ужаса глаз. Он понятливо кивнул, и тут же через несколько секунд я сидела в карете, увозящей меня прочь от дома Себастьяна. Янор некоторое время не начинал разговора. Лишь то и дело выглядывал в окно повозки, словно опасаясь увидеть за нами погоню. Наконец немного расслабился и обратил на меня свое внимание. «И что с вами случилось?» – спросил он. «Кто вас так напугал?» «Служанка Себастьяна». От пережитого страха и напряжения меня начала бить мелкая противная дрожь. Скорее всего, к этому прибавилось и то, что на улице было холодно, и после горячки бегства я быстро замерзла в карете. Янор удивленно изогнул одну бровь, услышав такое объяснение. Стащил с себя теплую куртку и протянул ее мне. «Спасибо!» Я не стала отказываться и с благодарностью накинула ее на плечи. Спрятала озябшие ладони в слишком длинных рукавах, пытаясь согреться. «И что не так со служанкой Себастьяна?» Поторопил меня Янор, заметив, что я пока не настроена делиться произошедшим. «По-моему, Артемия весьма милая женщина, слегка чопорна, конечно, но по-своему забавна». «Я разбила ее коллекцию фарфора, покаялась я, и она превратилась в какое-то чудовище». «Неудивительно». Янор слабо улыбнулся. «Насколько я помню, она тряслась над этими статуэтками, словно над собственными детьми, но я, право слова, не совсем понял. Она бросилась на вас с кулаками?» «Нет, я же говорю, она превратилась в чудовище!» Раздраженно повторила я и невольно передернула плечами при воспоминании о пережитом страхе. «Самое настоящее чудовище! С когтями и, по-моему, с клыками!» «Да?» Недоверчиво протянул Янор. «Беатрикс, вы уверены?» «Абсолютно!» – воскликнула я, прекрасно понимая, что со стороны выгляжу настоящей истеричкой и фантазеркой. «Можете не верить мне сколько угодно, но все было именно так!» «Успокойтесь, я вам верю!» Янор ободряюще кивнул мне, затем недоуменно покачал головой. «Если честно, Себастьян всегда любил окружать себя странными людьми, но Артемия не думал, что у этой милой женщины имеются такие секреты». «Я бы не назвала ее милой!» С дрожью в голосе отозвалась я. Немного подумала и добавила. «И уж тем более женщиной. По-моему, она вообще не человек». «У каждого свои недостатки», — глубокомысленно отметил Янор. Остаток пути мы преодолели в молчании. Я все прокручивала в мыслях тот момент, когда разбила коллекцию фарфора. Пожалуй, не стоило мне все-таки так поступать. Теперь заснуть не смогу. А вдруг Артемия выследит нас и заявится ко мне алча мщения? Янор тоже думал о чем-то своем, постукивая по колену пальцами. Изредка я ловила на себе его взгляд, брошенный украдкой, но ни в какие разговоры он больше не вступал. И лишь когда карета остановилась у моего дома, бывший палач очнулся от своих размышлений и спросил, не торопясь открыть дверь и помочь выбраться мне из кареты. «Беатрикс, а что насчет нашего соглашения? Себастьян простит меня?» «Я сделала все, что могла», — хмуро проговорила я и зарделась от непрошенных воспоминаний. «Я вижу», — лаконично отозвался Янор, видимо, поняв причины моего смущения. Я покраснела еще сильнее, хотела было возмутиться, сказать, что между мной и Себастьяном ничего не произошло, но бывший палач не стал слушать, распахнув дверцу кареты. На пороге дома я вернула Янору куртку и вежливо пригласила его на чашку кофе. В действительности, как никогда мечтая наконец-то остаться в долгожданном одиночестве и попытаться проанализировать все события этого длинного утра. Однако бывший палач к моему нескрываемому облегчению отказался. «Вы устали», — сказал он, пряча понимающую усмешку в уголках губ. «Не буду вам больше надоедать. Сегодня у меня встреча с Себастьяном. Если он простит меня, то я незамедлительно исполню свою часть договора». И растворился в начавшем редить тумане, который медленно таял под лучами все-таки проглянувшего между облаками по-осеннему низкого солнца.